Арзамас и Дом культуры Льва Лурье представляют курс Льва Лурье «Последние Романовы» от Александра I до Николая II. Лекция третья. Александр II. Царь-освободитель, который погиб от бомб народовольцев. Александра II называют царем-освободителем. Это был император, который трагически погиб в 1881 году от бомб народовольцев Розакова и Гриневицкого. Одна из самых противоречивых, вызывающих разные чувства от симпатии до крайней антипатии фигур на русском троне. Александр II – сын очень властного отца, и, как правило, мы наблюдаем такие чередования. Сильный отец – слабый сын. Слабый отец – вполне возможно, сильный сын. Но, по крайней мере, в случае с Александром II и Николаем I этот дуализм чувствуется. Александр II выращивался, воспитывался как наследник, как цесаревич. Он был старшим сыном из четырех мальчиков, родившихся у Николая I. Ему преподавали лучшие профессора России, за ним был глаз да глаз. Отец брал его с собой всюду. Но искусство принятия решений не было сильной стороной Александра II в период его царствования. Николай I, может быть, проводил, скажем так, неудачную политику в конечном итоге, но эта политика была последовательна. То есть он придумал некий путь, этот путь вел Россию к поражению в Крымской войне, но он шел по нему прямо и не сомневаясь. С Александром II сложнее. Его политика – это как бы политика, я бы сказал, яхтсмена, водителя парусного корабля. Россия при нем шла галсами то налево, то направо. И, в общем, в конце концов, итоги его царствования были так же противоречивы, как и вот этот сложный маршрутный лист, который он выписал своему государству. Итак, Александр II рождается в 1818 году. В 7 лет на руках отца видит восстание декабристов. Его воспитывает один из самых благородных людей Николаевского царствования, старший друг Пушкина Василий Андреевич Жуковский. Он совершает два путешествия после того, как оканчивает свое формальное образование, ездит в Европу и путешествует по России, в частности, в Сибири, знакомится с уже вышедшими с каторги, но еще не возвращенными в Европейскую Россию декабристами, что производит на него довольно сильное впечатление. И, в общем, он растет, я бы сказал, не слишком глубоким, но довольно гуманным человеком. Важно сказать еще одно. В монархическом строе есть плюсы, но есть один минус, который заключается в том, что не обязательно тот, кто по рождению должен стать первым лицом, царем или императором, является самым сильным из мальчиков в семье. Самым сильным, самым последовательным и внесшим огромный вклад в реформу Александра II был следующий сын Николая I, великий князь Константин Николаевич, который жил в мраморном дворце. Поэтому его партия при дворе, мы о ней еще будем говорить, получила название «Партия мраморного дворца». Партия мраморного дворца – это партия реформ. Вот как сейчас у нас говорят про башни Кремля, там силовики, системные либералы. Так тогда существовало, особенно в конце царствования, два центра идеологических. Это партия мраморного дворца, партия Константина Николаевича, партия, я бы сказал, осторожного западничества, и партия Анечкова дворца, где будет жить наследник Александра II, будущий Александр III. Это партия консерваторов, которые считают, что реформы Александра II привели Россию к гибельному состоянию. Итак, в 1855 году умирает Николай I, императором становится Александр II. Александр II сразу обещает династии Романовых счастливое продолжение. У него поначалу замечательно складывающийся брак с императрицей Марией Александровной. У Александра II был сын Николай. Он, к сожалению, умрет молодым и наследником не будет. У него был сын Александр Александрович, будущий русский император Александр III. Следующим его сыном был Владимир Александрович, будущий командующий гвардией 9 января 5 года, виновник Кровавого воскресения. Сергей Александрович, будущий московский генерал-губернатор, убитый эсером Иваном Каляевым в 1905 году. Алексей Александрович, один из немногих холостяков среди русских великих князей. И Павел Александрович, самый, вероятно, красивый из Романовых, изображенный на замечательном портрете Валентина Серова. То есть понятно было, что Романовы множатся, и им, если не произойдет чего-то экстраординарного, что, собственно, и случилось в 1917 году, предстоит очень долго царствовать в Российской империи. Но в 1855 году к власти приходит Александр II, и сразу начинается разговор о реформах. Начинается такая, я бы сказал, перестройка середины XIX столетия. Первые послабления связаны с амнистией. На волю выпускаются выжившие после долгой каторги и ссылки декабристы, лояльнейшие люди. Никто из них после этого в какой-то революционной деятельности замешан не был. Как, впрочем, петрашевцы, главный из выживших петрашевцев, Федор Михайлович Достоевский, наоборот, стал оплотом консервативных сил. Так что амнистия сыграла на руку самодержавия, а не против него. Ну и после этого начинается подготовка крестьянской реформы. Мы уже говорили о чрезвычайной сложности этой реформы с точки зрения управляемости российским государством, потому что она грозит подорвать позиции дворянства в деревне, а дворянство – это и есть в сущности не столько землевладельцы, сколько агенты государства в вот этих бескрайних лесах и полях России. Надо сделать так, чтобы помещики остались, чтобы их влияние в деревне падало как можно медленнее, чтобы крестьяне тоже имели некий переходный период для того, чтобы начать хозяйствовать самим. В результате вырабатывается довольно сложный компромисс между требованиями экономики. А в чем требования экономики? А в том, что необходима урбанизация, промышленность развивается в больших городах, большие города нуждаются в рабочей силе. Для того, чтобы рабочая сила свободно перетекала из деревни в город, нужно, чтобы у крестьянина была свобода передвижения, а крепостное право и свобода передвижения, ну, не противоречит другу полностью, но очень сильно затрудняется мобильность населения. Ну и второе заключается в том, что необходимо, чтобы земля была в собственности тех, кто ее лучше всего обрабатывает, потому что это приводит к увеличению производства, в частности, товарной продукции. А главная товарная продукция России второй половины 19-го, начала 20 века – это зерно. При лучшего землевладельца будет больше зерна, а, следовательно, страна будет получать больше валютных поступлений. Реформа, в конце концов, была достигнута при следующих условиях. Те земли, которые находились в распоряжении помещиков, делились, условно говоря, на две половины, неравные. Одна половина оставалась у помещика, а другая половина переходила к крестьянам, но не в индивидуально к крестьянам, а к крестьянским обществам, которые образовывали круговую поруку. У них были обязательства, которые оставались по отношению к помещикам, они должны были платить налоги государству, и налог выплачивает община в целом. То есть государство не подходит к каждому человеку не идет коллектор и не говорит «давай подушную подать» или «давай выкупные платежи», а деревня в целом. Так что деревня должна сама присматривать за теми, кто не хочет платить деньги. То есть крестьянское общество является такой вот административной единицей. За то, что половина земли отобрана у помещиков, а частная собственность должна вознаграждаться, государство выкупает эту землю, и всю сумму за эту землю, а это больше, чем товарная стоимость земли, она дает помещику сразу. Цель. Помещик имеет деньги, чтобы нанимать крестьян в качестве свободных людей для того, чтобы обрабатывать ту часть земли, которая у него осталась. Он имеет возможность улучшать качество своей земли, производить мелиорацию, покупать сельскохозяйственную технику для того, чтобы проще было доставлять готовую продукцию до конечной станции железной дороги или до реки, по которой она будет вплавляться в большие города. А крестьяне получают свою землю как бы в ипотеку. И они должны в течение 50 лет, эта крестьянская община, должна выкупить эту землю, и тогда она становится собственностью этой крестьянской общины. Крестьяне имеют право, как индивидуальные свободные люди, покупать частную землю, если она у помещиков или если она у государства. А вот та земля, которая находится в крестьянской общине, она закреплена за крестьянами. То есть крестьянская община может прикупать себе землю, но продавать свою землю она не может. В целом реформа закончилась поначалу, по крайней мере, огромной неудачей. То есть когда Николай I и Александр I медлили с освобождением крестьян, у них, как мы видим, были свои резоны. Хрестоматийная строчка Некрасова: «Распалась цепь единая, а распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику», полностью соответствует действительности. Помещики распорядились своими деньгами как полные идиоты. И, в общем, легко себе представить Манилова и Плюшкина, у которых сразу большое количество денег. Они не стали покупать сеялки и сепараторы, а отправились в Париж для того, чтобы показать своим дамам парижскую выставку, купить какие-то тряпки. И в течение 3-4 лет эти деньги были потрачены, причем потрачены в основном не в России. Они в сельское хозяйство не вернулись, они оттуда были вынуты. И помещики в своей основной массе проиграли. Ну и, собственно говоря, вторая волна великой русской литературы, прежде всего Федор Михайлович Достоевский, но и Лев Николаевич Толстой, они нам рассказывают о этом дворянстве, у которого все смешалось, как у Облонских, представители которых вынуждены взяться за топор, как Родион Романович Раскольников, или пойти на панели, как Сонечка Мармеладова, или отдаваться каким-то богатым мерзавцам, как Настасья Филипповна. Средний класс, который представлял собой такое среднее поместное дворянство, получил мощный удар, от которого ему уже было не оправиться. И уже Раневские, продающие Лопахиным остатки своих имений с Вишневым садом под дачные участки, это продолжение вот этой самой линии. Другое дело, что, как мы видели, в реформах есть две особенности. Нам царствование Александра II вот легче понять, чем те царствования, о которых я говорил, и те, которые нам еще предстоят, потому что мы 90-е годы видели. И реформы, они всегда одинаковые. Такие мощные, сокрушительные реформы, как освобождение крестьян, никогда не приносят счастья подавляющему большинству населения. В выигрыше оказывается небольшой процент, причем, как правило, не самых лучших в моральном смысле людей. Среди крестьян это те, кто зарабатывал прежде всего не земледельческим трудом, а открывал кабак или занимался ростовщичеством, снабжал по какой-то невероятной ставке не умевших прокормиться крестьян продовольствием или там солониной. Ну или те, кто умел, как говорили в 90-е годы, вертеться. Те, кто понимал, что в деревне большие деньги не заработаешь, а нужно отправляться в город, где всегда нужны рабочие руки, и где всяко заработаешь больше. В 60-х годов Россия становится страной отходников. В начале царствования Николая I в Петербурге жило примерно 500 000 человек. И в конце царствования Николая I в Петербурге жило примерно 500 000 человек. В начале царствования Александра II в Петербурге жило 500 000 человек, а в конце – 1 000 000. Это время невероятной урбанизации, когда и дворяне, и крестьяне выселяются из деревни. Второе, что нужно сказать – освобождение крестьян шло параллельно с мощным железнодорожным строительством, тоже связанным с невероятной коррупцией, взятками. Железнодорожные короли возникали как олигархи в 90-е годы, неизвестно откуда, и исчезали потом. Но так или иначе, худо ли бедно, Россия покрылась железными дорогами, которые шли прежде всего из больших пристаней на Волге, Волхове и других великих русских реках к портам. И Россия стала действительно экспортером сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственная продукция вывозилась и в русские большие города, поэтому часть сельского хозяйства стала товарным и начала приносить доход. То есть, грубо говоря, сеют одни, а урожай собирают другие, и не через 10 лет, и не через 20, а лет через 30 по-настоящему стало понятно, что Россия изменилась, и русское сельское хозяйство тоже изменилось, и что, в общем, этот товарный путь при всех своих недостатках, он ведет в какую-то сторону, в которой не только мрак. Но первые итоги были вот такие. И кому на Руси жить хорошо, на этот вопрос ответить было довольно сложно. И, в общем, на Руси жить хорошо было вору, как считало большинство населения в конце 1860-х, 70-е годы. Другие реформы царствования Александра II были не такими драматичными, более удачными. Это создание городского самоуправления всесословного, городских дум в городах. Это создание сельского самоуправления, уездных и губернских земств. Большая часть местных бюджетов тратилась теперь под присмотром не только чиновников, но и выборных от местного населения. И, в общем, уровень коррупции снизился. И действительно выросли вот эти аллеи вдоль шоссе, по которых мы едем. И огромное количество больниц в провинции построено, как городские больницы, и мостов, и дорог. И водопроводы первые появились, и канализация появилась именно на эти деньги, с помощью городского и земского самоуправления. Была резко снижена роль цензуры, смягчена цензура. И вот эти полные собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, Лескова, Островского, Толстого, Достоевского, Тургенева и Гончарова, которые украшают почти все наши домашние библиотеки, это результат этого смягчения цензуры. Были отменены телесные наказания. Самая удачная реформа – это судебная реформа. Можно сказать, что никогда в России не было такого честного суда, как с 1864 по 1917 год, когда участь подсудимых, как правило, решали присяжные, и когда суд был действительно открытым, действительно гласным, действительно состязательным. И итоги почти любого сколько-нибудь интересного для общественности судебного дела появлялись в повременной прессе, довольно тоже ставшей гораздо более свободной, чем она была. Еще одна важная реформа, шедшая медленно, тем не менее, это реформа образования. Средняя школа была основана на двух типах учебных заведений. Классической гимназии, где изучали греческий, латынь, математику. Это была школа, которая прежде всего учила учиться, учила труду, которую кончить было чрезвычайно сложно. И реальные гимназии, где мертвых языков было меньше, греческого не было вообще. Они одновременно были как бы техникумами, то есть колледжами, как мы сейчас говорим. То есть после них можно было сразу работать в каком-то офисе, грубо говоря, бухгалтерами. А можно было поступать в быстрорастущие технические вузы. Крепостная Россия становилась на новую дорогу, быстро модернизировалась, резко вырос темп жилищного строительства. Но, как я уже сказал, выросло и количество недовольных. Довольных реформами было чрезвычайно мало. Я не буду сейчас рассказывать про все политические течения, которые возникли в это время в России. Сочувствовал реформам и старался подтолкнуть их, и понимал все их недостатки. Александр Иванович Герцен, абсолютно скептически был настроен Николай Гаврилович Чернышевский. С другой стороны, реформами были недовольны славянофилы, такие как Федор Михайлович Достоевский. Они считали, что Россия пошла не по тому пути, по которому она должна была идти, что она должна была более-менее вернуться во времена допетровские. Непонятно, можно ли это было. Важно, что молодежь 60-х годов и молодежь 70-х годов объединялась в такие серьезные контркультурные движения. Первый из них назывался нигилистами, второе – это нечаевцы, третье – это народники. И если вы хотите понять, как выглядели нигилисты, достаточно почитать «Отцов и детей» Тургенева или «Что делать» Чернышевского. Если вам интересны нечаевцы, Каракозов и сам Нечаев, то, пожалуйста, «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. А если народники, то надо прочесть «Новь» Ивана Сергеевича Тургенева. Но вот это русское политизированное студенчество, оно появляется именно во времена Александра II. Теперь, что касается самой политики Александра II. Одна из таких неприятностей, которые существуют из-за того, что Россия не национальное государство, а империя, заключается в том, что как только ослабевает центральная власть, периферийные, присоединенные к России разными способами территории, населенные национальными меньшинствами, требуют себе или большей автономии, или даже независимости. Поэтому шла Кавказская война, которая как раз при Александре II была закончена на Северном Кавказе, и вспыхнуло, естественно, польское восстание в 1863 году. И, собственно говоря, как Чеченская война закончила ельцинские реформы, так и польское восстание показало Александру II и его окружению, что это чрезвычайно рискованно, что дальнейшие реформы и дальнейшее ослабление центральной власти может привести к распаду Российской империи, и поэтому переход от попытки построить диалогу с обществом к противостоянию с оппозицией, боевому противостоянию, репрессиям против оппозиции, начинаются с 1863 года. Они приводят к тому постепенно, что оппозиция загоняется в подполье и начинает борьбу с самодержавием тем же самыми методами, какими самодержавие борется с ней. Но прежде чем мы перейдем к этой части царствования Александра II, 1870-м годам, надо сказать про внешнюю политику. В общем, России удалось выйти из Крымской войны с небольшими потерями. Россия не потеряла ни капли территории. чего она лишилась, но это довольно много, это Черноморского флота. То есть было объявлено, что Россия не будет строить военных кораблей на Черном море. Но с самого начала новый министр иностранных дел Горчаков, Пушкинский, сотоварищ полицею, да и само правительство понимало, что это временное явление, и что в конце концов соотношение сил в Европе изменится таким образом, что Россия снова заведет флот на Черном море. Второй шаг, который сейчас вызывает противоречивые суждения, но тогда рассматривался как исключительно разумный, это продажа Аляски. Крымская война показала, что у России нету на Дальнем Востоке, на Тихом океане флота. Владивосток был основан только при Александре II. В 1860 году русская Тихоокеанская эскадра опиралась исключительно на Охотск и Петропавловск-Камчатский. Главным геополитическим противником России была Англия. Аляска граничила с Канадой, и было понятно, что в случае любой войны будут потрачены на оборону огромные ресурсы, но защищать ее в сущности невозможно. Нужны были деньги для того, чтобы заплатить помещикам за освобождение крестьян, и поэтому решено было продать незащищаемую Аляску не Англии, а союзным тогда Соединенным Штатам Америки. Американский конгресс сомневался, нужна ли Америке эта коробка со льдом, как говорили в Сенате, но за 7 200 000 долларов выкуплена была Аляска, и все эти деньги пошли на строительство железных дорог. Так что я думаю, что, во всяком случае, по тогдашнему времени это была довольно разумная и не преследовавшая никаких задних целей операция. Ну и, наконец, вот эта политика России сосредотачивается, то есть готовится к каким-то будущим войнам, как возможности, но сама ни на кого не нападает, увенчалась успехом. В 1870 году Франция терпит поражение в войне с Пруссией, и в результате французы, которые, собственно говоря, и победили русских или были главными противниками русских в Крымской войне, оказываются беспомощными. И понимая это, понимая, что Англия один на один с Россией воевать не будет, Горчаков объявляет, что Россия свободна от своих обязательств, и Черноморский флот военный снова появляется на Черном море. В 1875 году начинаются многочисленные восстания на Балканах против Турецкой империи, против турецкого ига. Это вызывает колоссальный энтузиазм в России, патриотический подъем, который можно сравнить, наверное, с подъемом по поводу присоединения Крыма в 2014 году. Большое количество добровольцев устремляются на Балканы для того, чтобы помочь братским славянам. Среди них самые разные люди. Вы помните, что Вронский после гибели Анны отправляется в качестве добровольца. Но и многие народовольцы, которые вскоре убьют Александра II, они тоже пошли добровольцами для того, чтобы помогать болгарам и сербам. В конце концов, эти восстания заканчиваются тем, что Россия вступает в войну с Турцией. В ходе этой войны 1877-1878 года создается союзная Россия и государство Румыния. Война оказывается чрезвычайно тяжелой. Русская армия трижды неудачно пытается взять турецкую крепость Плевна, теряет примерно треть своего состава. На войну приходится вызывать гвардию, чего не было, например, в Крымской войне. И, в конце концов, русские войска входят в Болгарию, подходят к Константинополю. Кажется, что идея еще Петра I о том, чтобы Святая София снова стала православной церковью, воплотится в жизнь, и проливы будут под русским контролем, и они видят английский флот, появление которого в Золотом Роге показывает, что англичане готовы воевать с русскими, если они ворвутся в Средиземное море. Ни денег, ни единства, ни союзников у России нету. Фактически Германия во главе с Бисмарком и Австрия снова предают Россию, и поэтому война 1777-1878 года не дает России никаких особых преимуществ, никаких особых территориальных приобретений, кроме куска Турции, это Карс и Эрдоган, которые потом в состав Советского Союза уже не входили и не входят в состав нынешних независимых Грузии и Армении. Так что война была воспринята 1977-1978 года как, скорее, поражение, чем победа, а, по крайней мере, дипломатическое поражение. И все это приводит к тому, что в 1879 году в России создается мощная подпольная группа первых городских партизан в истории революционного движения народовольцев. Параллельные могут быть только синие ирландские борцы за независимость против Англии, но это национальное движение, а здесь внутринациональное движение, не по борьбе с колонизаторами, а по смене всего общественного устройства. Концепция народничества много раз менялась, но, в общем, я бы сказал, что народовольцы по своим целям к 1981-1982 году скорее были похожи на большевиков. Их идея заключалась в том, чтобы произвести революцию сверху. Захват власти и потом установление народной власти, черный передел. Потом эта концепция пришла к эсерам. Вся земля достается крестьянам. Фабрики переходят в собственность тех, кто на них работает. То есть это не единая общенациональная собственность, а это как бы каждая фабрика превращается в закрытое акционерное предприятие, акции, которые принадлежат тем, кто на них работает. И создается демократическая система с всеобщим избирательным правом. Думаю, что это довольно утопическая конструкция, но так или иначе, вот она такая и была. Но для того, чтобы объяснить народу, который был неграмотен, и когда народники пошли в народ, в крестьян, и, как правило, крестьяне арестовывали, сдавали ближайшим полицейским, на это у народников, народовольцев не хватало сил. Вместо этого неуловимый, законспирированный, живущий под чужими фамилиями исполнительный комитет сосредоточился на терроре. Террор должен был быть в отсутствии, что называется, радио и интернета, неким сигналом для трудящихся, прежде всего крестьянства, чтобы вызвать всеобщее восстание. На Александра II покушались в течение его жизни много раз. Его пытался убить поляк, который мстил за подавление польского восстания, когда Александр II был в Париже, некий Березовский. В него стрелял нигилист Кракозов в 1866 году у решетки Летнего сада. За ним гнался вооруженный пистолетом землеволец Соловьев по Дворцовой площади в Петербурге, и он убегал от него, как заяц. Дважды пытались взорвать железные дороги народовольцы, по которым Александр II возвращался с летнего отдыха в Крыму. Взрыв под Александровском, нынешним Запорожьем украинским, не привел к цели только по случайности. Взрыв под Москвой привел к тому, что с пути сошел вагон с царской свитой, но, слава богу, никто не пострадал. Император приезжает в Петербург, селится в Зимнем дворце, и в Зимнем дворце происходит сильнейший взрыв. 10 солдат лейб-гвардии финляндского полка, охранявших дворец, гибнут. Александр II спасается случайностью. Это взрыв, подготовленный народовольцем Степаном Халтуриным. Бомба подложена под каменный мост через Екатерининский канал. Ну и в конце концов, 1 марта 1881 года готовится покушение на Малой Садовой улице, по которой император с Невского проспекта ездит в Михайловский манеж принимать развод гвардейских полков. Там снята лавка по продаже сыром, но торговцы сыром, так называемые купцы Кобзевы, это члены исполнительного комитета партии «Народная воля», и они вместе с другими народовольцами роют подкоп под Малой Садовой, туда заложена бомба, которая должна взорваться в момент проезда кареты с императором. Император обложен, как медведь в берлоге, одновременно нарастают неприятности в другом. После смерти наследника Николая Александровича Мария Александровна прекратила супружеские отношения с Александром II. Отношения между ними охладились. Александр II был пылкий мужчина. И он сошелся с Катей Екатериной Долгорукой, которую он помнил еще ученицей Смольного института и институткой. И с 1866 года они становятся близки. У них рождаются дети. И то, что Александр II формально живет в одной семье, а фактически в другой, становится известно всем. А в 1879 году, после смерти Марии Александровны, императрицы, через 40 дней примерно император женится официально на Кате Долгорукой, и она становится светлейшей княгиней Юрьевской. Таким образом, возникает ощущение, что непонятно кто. Ну, то есть формально это понятно, что наследник старший сын от первого брака, будущий Александр III, но есть еще дети. Это вызывает тревогу, и наличие этой Кати Долгорукой волнует и нервирует царскую семью. И, конечно, ее волнует и нервирует вообще весь ход дел. Совершенно непонятно, куда идет Россия. И нарастает глубокое раздражение. То есть, если вы посмотрите на последний роман Достоевского «Братья Карамазовы», то вы увидите, как эти люди оценивают тот путь, на который встала Россия. Итак, глубокий раскол верхов, как обычно говорят про это, раскол элит, а с другой стороны, народовольцы. Поэтому, когда 1 марта 1881 года государь по совету Кати Долгорукой все-таки не едет по Малой Садовой улице, а едет по другой, по Екатерининскому каналу, и кажется, что он вот-вот счастливо вернется в дворец, происходит то, что многие тайно ждали. Государь едет обратно по Екатеринскому каналу, Софья Перовская, которая руководит террористами, бомбистами, переводит четырех всех, кто вооружен динамитными снарядами, разработанными Николаем Кибальевичем, на набережную Екатеринского канала, И бомба Рысакова останавливает карету, а бомба следующего террориста Гриневицкого смертельно ранит Александра II и самого Гриневицкого. Император смертельно ранен и умирает на глазах своего сына и своего внука, будущего Николая II, в Зимнем дворце. Становится понятно, что России снова предстоит претерпеть глубокие изменения. В какую сторону пойдут эти изменения, непонятно и неизвестно. В следующей лекции об Александре Миротворце, его контрреформах, потоке иностранного капитала, дружбе с Францией и школах, в которых учились будущие Ленин, Троцкий и Сталин.